Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем серию небольших передач по теме образования. И сегодня нашей темой будет Луна, та, которая везде описывается как ночное светило. Часто возникает вопрос, а сколько вообще было Лун? И было ли вообще их сколько-то, кроме той, которую мы видим? Прежде чем мы начнем рассказывать о каких-то древностях, наверное, надо поговорить о том, что же говорят по этому поводу ученые. Основная теория ученых гласит о том, что 4,6 миллиарда лет назад у Земли было три Луны. А другие говорят, что 4,5 миллиарда было две Луны. Они еще говорят такое предположение, что наша Луна появилась как самостоятельное космическое тело давным-давно из-за столкновения с каким-то другим космическим объектом, то есть малой Луной. И вот эта вот путаница, которая сейчас в научных кругах существует, две Луны, одна Луна, три Луны, так или иначе, все равно она нас наводит на мысль, что наша Земля была не одинока в пространстве. Какое-то количество Лун присутствовала, кроме той, которая вот сейчас у нас на небосводе существует. И вообще у Луны очень много загадок, которые современные ученые никак не могут объяснить. Но самая первая загадка, она сводится к тому, что большинство спутников вокруг других земель по-современному планет, которые изучены нашими астрономами, они по размеру намного всегда меньше, чем сама Земля или чем сама планета. А Луна, она, в общем-то, равняется четверти величины Земли, что противоречит всем научным наблюдениям за другими небесными объектами. Нигде такого большого спутника, в общем-то, не встречается. Мало того, Луна всегда повернута одной стороной к Земле, что тоже очень удивительно. И еще один интересный факт, что Луна, когда встает между Землей и Солнцем, она полностью перекрывает солнечный диск, что тоже встречается на других землях по расчетам ученым или крайне редко, или вообще практически. Они говорят, что этого вообще не встречается. То есть, так или иначе, можно говорить о том, что Луна удивительно и уникально не только для Земли, но и для Солнечной системы как минимум. А если говорить про то, что современные телескопы исследовали и другие Земли, то там аналогичного соответствия планеты и спутника не нашли. Все там происходит совсем по-другому. Интересен тот факт, что со стороны Луны, которую мы видим, практически вот таких высоких каких-то гор не наблюдается. А с обратной стороны горы встречаются до 3 километров, как опять же говорят ученые. И выдвигается много версий, например, таких, что Луна – это вообще искусственный спутник, который был создан когда-то для того, чтобы на Земле создать определенные условия для проживания того вида человека, который сейчас здесь присутствует. Или тех видов людей, если правильно говорить, которые сейчас присутствуют. Естественно, и животных тоже. И что она создана не просто из какого бы камня или железа, она создана из материала, похожего на титан. То есть удивительная такая версия, но очень сходится с тем, что вот ученые анализируют кратеры, они все примерно одной глубины. Вот. И то, что там находят очень-очень много других интересных вещей, помимо рельефа, это, к примеру, каких-то строений, которые не могут быть просто созданы эрозией почвы, поскольку вот как таковых ветров сильных там не наблюдается. Потом там якобы находятся станции то ли пришельцев, то ли тех, кто живут на Луне. И вот теперь мы подходим к тому моменту, как еще ученые описывают то, почему Луна, ну, с научной точки зрения, почему Луна все время повернута одной стороной к нам. И почему у нее вот есть какие-то там выросты на другой стороне. Да, хотелось бы немножко, ты очень хорошо, вот, замечательно рассказал, но вот хотелось бы немножко сделать такое допущение, что вот многомиллиардная история нашей планеты, вот она была разными событиями полна. И некоторые есть теории, как их назвать правильнее, то, что луны могли появляться и уходить. То есть это говорит о том, что у нас могла быть не одна луна. Вот. То есть так же, как и на Марсе. Вот. Правда, еще не доказано, но там две луны, это Фобос и Деймос. И вот постепенно Фобос уходит к планете. И, возможно, в ближайшие какие-то там десятки миллионов лет произойдет этот катаклизм. Вот. И останется одна луна, тоже Деймос. И, вероятно, Землей в будущем как-то будет другая луна поймана или что-то еще. Вот, например, как вот Тритон, который вращается абсолютно в противоположную сторону с Нептуном. То есть он был подхвачен где-то или как-то по другому варианту он был притянут в гравитации. Поэтому есть некоторые другие моменты и есть исследования. То есть, ну как у нас уже в анекдотах говорят, ученые Кембриджского университета доказали, что помимо этого перетекаются странным образом. И у Земли небесное тело и Луны, они взаимодействуют друг с другом. И есть даже теория, которая говорит о том, что Луны мигрируют друг от одной планеты к другой. Но это опять же теория. Возможно, что вот даже в данный момент у нас есть какие-то спутники, размеры которых пока не позволяют их открыть. То есть ученые предсказывают и подсчитывают на своих, как говорится, калькуляторах, что есть тела, которые поперечники не превышают метра. Нужно определить, что ученые сначала относят к лунам, то, что они относят к метеорам, к метеоритам и прочее. Но, скорее всего, двое последние, это уже последняя стадия, когда Луна сталкивается с, как говорится, со своим основным объектом, с планетой. И поскольку эти объекты существуют, то стоит вопрос, а как они здесь образовались? Ведь много объектов, которые пролетели мимо и пролетели. А вот есть объекты, которые вращаются на орбите. Но захват астероидов Землей – это такое, в общем-то, уникальное дело. Почему? Потому что перед Землей находятся большие Земли, большие планеты, которые перехватывают очень активно все остальные астероиды, маленькие. Потом существует еще Солнце, которое имеет большее притяжение, нежели чем Земля. И в это Солнце тоже много сваливается, интересно чего. Поэтому вероятность притяжения Землей астероидов не столь велика. Большинство астероидов пролетают мимо нас на большой скорости. Ну, тут тоже нужно учитывать тот факт, что не все астероиды, вот есть эти неподтвержденные данные, что один астероид, там цифры, буквы какие, я не буду повторять, он очень много раз, ну, там указывается больше 100 тысяч раз кружил над Землей, над нашей планетой Землей, вот, и, как говорится, до тех пор, пока его притяжение Луны не вытолкнуло за пределы нашей гравитации нашей планеты. Угу. То есть факты уже подтвержденные. То есть Луна в данном случае выступила как защитное средство от этих, а астероид был все-таки, по утверждению, там несколько километров в диаметре. Угу. Вокруг нашей Земли, помимо Луны, вращается еще очень много других космических тел. Они вращаются давным-давно. Вопрос у ученых возникает, а откуда они взялись? И вот тут мы переходим к следующему этапу – наземные изыскания. И наземные изыскания показывают удивительные вещи. То, что на больших просторах Земли находят обломки, не просто так это слово говорю, обломки астероидов достаточно больших размеров. Причем эти астероиды, они не являются земного происхождения. То есть это не выбросы из вулкана какого-то, это не древние образования, это явно прилетевшие сюда откуда-то большого размера тела небесные. Да, и об этом много говорится, кстати, и в художественных произведениях. И самое интересное, что нам всегда показывают такие картины вот в этих художественных произведениях, что пролетает некий объект, например, там диаметром несколько километров или хотя бы 1 километр. И здесь происходит глобальная катастрофа на Земле. Так все рушится, так все ломается, так все горит, что страшно смотреть. Но когда находят вот эти огромные астероиды, то удивляются, почему они не вызвали столь серьезных нарушений на Земле, как это нам рисуют фантастические фильмы. А некоторые из них, ну скажем так, довольно внушительных размеров, но нет разрушений. Это говорит о чем, как говорят ученые, что эти объекты прилетели с очень маленькой скоростью, то есть сближение происходило достаточно медленно, поэтому нарушений и разрушений таких серьезных нет. И кратеры, если они существуют, то они довольно-таки так скромно выглядят. Значит, они, видимо, находились вокруг нашей Земли давным-давно, и естественное притяжение позволило им с Землей столкнуться. То, о чем ты говорил, что вот ближайшие 10 миллионов лет с Марсом встретится одна из его лун. Вот примерно такую же ситуацию нам раскрывают ученые, что были большие объекты, которые вращались вокруг нашей Земли, и они сюда, на Землю, потихонечку опускались. И кто-то опустился раньше, кто-то говорит, там это могло быть, например, там 130-140 тысяч лет, кто-то там миллионами нам рисует циферки. А кто-то говорит, что нет, это могло быть 13 тысяч лет, даже 5 тысяч лет. И вот у меня стоит вопрос, а что говорят ученые по тому факту, что такие тела не могли прилететь из космоса, из далекого, с большой скоростью, а они находились рядом с нами, и почему вот эти объекты стали падать? Да, у них основной постулат у современной академической науки – это если мы не можем объяснить, то этого, значит, и не было. Вот, потому что многие вещи у нас происходят, и они описаны были и в древностях, и в священных писаниях, и в старых преданиях, но современные ученые, они подходят к тому, к той позиции, что если мы не объясняем, то этого не может быть. С чем, кстати, Михаил Васильевич Ломоносов очень сильно боролся в свое время. Угу. И вот теперь, наверное, да, стоит нам обратиться к более древним каким-то писаниям нашим, в частности, о том, что вообще происходило вокруг Земли, которую раньше называли Мидгард Землей, и почему вот эти объекты, они вот до сих пор вокруг нашей Земли вращаются на орбите и потихонечку иногда падают. И падают с небольшой скоростью, а достаточно маленькой. Кстати, вот что касается размеров, то вот здесь можно коснуться справочника, посмотреть, какие крупные метеориты опускались на Землю. И самый крупный из метеоритов, найденных еще в 20-х годах, достигает 200 метров. Вы представляете себе, что бы было, если со скоростью достаточно большой, вот 200 метров метеорит долетел бы до Земли. Ну, это, вообще-то, наверное, был бы последний день, как говорится. Вот, причем это не просто какой-то там изо льда метеорит, а это железные метеориты настоящие. Помимо вот таких интересных больших объектов, на Земле находят другие интересные месторождения, например, шунгит. Всем известно, что шунгит – это уникальный минерал, аналогов которому на Земле, больше как вот на севере Земли, не встречается. Основные нахождения шунгита это все-таки привязывают к Кольскому полуострову. Правильно, Василий Васильевич? Да. Ученые ломают голову, откуда же вот этот минерал мог взяться и когда он вообще взялся. Свойства настолько уникальны, что понятно, что это космического происхождения. И на сегодняшний момент существует несколько теорий о том, когда этот шунгит появился. Одна из них – из этих теорий говорит, что это очень древнее месторождение, оно появилось примерно 40 миллионов лет назад. Другие говорят, да нет, это раньше. Кто-то привязывает опять где-то в районе 130-120 тысяч лет назад. Кто-то говорит, что ну, вполне вероятно, что вот где-то вот между вот этими 40 миллионов и 120-130 тысяч лет назад, то есть плавающие даты. Вот, это первое. Второе, значит, метеориты, вот эти, которые больших размеров падают на Землю, и один из них, как говорят, упал на Землю не так давно, примерно 13 тысяч лет назад. И вот этих как раз дат мы с тобой сейчас можем коснуться и посмотреть, а как же изыскания ученых связаны с теми древностями, которые мы изучаем и о которых мы постоянно говорим. Вот у тебя какая есть информация? Ну, информация, например, такая, что вот эти катастрофические данные были отражены во многих источниках, например, и миф о океане. Вот английский этнолог Джеффер отмечает, что из 130 индейских племен Центральной и Южной Америки нет ни одного в мифах, которого бы не отразилась эта тема. Вот. Также эта тема отражается и в наших старых писаниях, вот, но мы к ним вернемся чуть позже. И на глиняных табличках Шумера описывается какая-то богиня Инанна, пересекающая небо и опускающая пугающее сияние. Вот, и отголоском тех событий является, по-видимому, тоже один из древних мифов о разрушении какого-то небесного тела. Вот. Это все, что касается тех моментов, которые отражены, скажем так, в народных эпосах. Вот. И при том, американский астроном Паппер очень хорошо указывает, что металлические предметы очень хорошо видны в полете, отражая солнечный свет, они сверкают гораздо ярче каменных метеоритов. То есть это уже нужно отличать, что метеориты были не только, как у нас утверждают, что там одного состава, там прочее. Они были разными. С чем это было связано? Опять же, нужно разбирать отдельно. Хорошо, да, на самом деле, ты правильно сказал, что американские индейцы сохранили те древние мифы, когда с неба наблюдалось падение очень больших объектов. Причем не такое вот смертоносное, а просто большой объект сваливался сверху, и происходили такие и локальные небольшие катаклизмы. Но при этом люди выживали. Давайте на этом закончим первую часть выпуска. До встречи. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся.